«Послушайте, господин Харт, я хоть родом из Бразилии, но живу здесь уже 9 месяцев и знаю, швейцарцы очень сдержаны, потому что живут в маленькой стране, где, как только что подтвердилось, все друг друга знают и по этой самой причине не лезут в чужую жизнь. Ваши слова неуместны и неделикатны, но если целью их было унизить меня, чтобы чувствовать себя более уверенно, то вы зря потеряли время. Благодарю за анисовый коктейль. Большей гадости мне пробовать не доводилось, но я все же допью. А потом выкурю сигарету. А потом встану и уйду. А вы можете убираться прямо сейчас, потому что нехорошо знаменитому художнику сидеть за одним столом с проституткой. А ведь я проститутка. Вы это, наверное, уже поняли. Проститутка с головы до пят, до мозга костей, и не стыжусь этого нисколько. Есть у меня такое свойство не обманывать ни себя, ни других, вас в данном случае, потому что вы недостойны моей лжи. Представьте, что будет, если вон тот знаменитый химик узнает, кто я такая. Художник не шевельнулся и не проронил ни слова. Мария продолжала. А вы, хоть и художник, но ничего не понимаете в своих моделях. Может быть, химик, который сидит здесь, ни на что не обращая внимания или просто спит, это на самом деле железнодорожник. И все прочие персонажи вашего полотна не то, что есть на самом деле. А иначе вы никогда бы не сказали, будто видите, как исходит особый свет от меня. От женщины, которая, как вы только что узнали, всего лишь проститутка. Последние слова она выговорила громко и раздельно. Химик проснулся. Официантка принесла счет. Ральф, не обращая на это внимания, ответил тоже медленно, отчетливо, но не повышая голос. «Это не имеет никакого отношения к тому, чем вы занимаетесь. Я это знаю, потому что это моя работа. Я делаю это каждый день. Но ты мужчина, тебе 30 лет, 29. Ты молод, привлекателен, знаменит. Тебя должны еще интересовать такие вещи. И тебе незачем ходить на Бернскую улицу, чтобы найти себе подругу. Нет, есть зачем. Я спал кое с кем из твоих коллег, но не потому, что мне сложно найти подругу. Мне сложно с самим собой. Мария вдруг почувствовала, как кольнула ее ревность, и сама удивилась этому. Но теперь ей в самом деле пора было идти. У тебя что-нибудь не в порядке? Все в полном порядке. Неинтересно. Невероятно. И по этой самой причине она решилась спросить. Она теперь обо всем спрашивала. Поначалу он отмалчивался, отнекивался. Но Мария знала в совершенстве, как добиться своего от мужчины. И добилась. И он рассказал, что в свои 29 лет был женат дважды. Это ли не рекорд? Что много странствовал по свету. Что знаком с королями и кинозвездами. Что родился в Женеве, а жил в Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке. И в Тарбе, маленьком городке на юге Франции, который не значится ни в каких путеводителях, но мил ему, потому что расположен у подножья горы, потому что жители его — люди удивительно сердечные. Открыли его талант, когда художнику было 20 лет. Один крупнейший коллекционер и, как теперь принято говорить, арт-дилер, оказавшись в его родном городе, случайно зашел пообедать в японский ресторан, где выставлены были работы этого самого Харта. Он стал зарабатывать огромные деньги. Он был молод и здоров, мог делать все, что угодно, идти, куда вздумается, встречаться с кем захочется. И он уже испробовал все удовольствия, какие только доступны мужчине, и ни в чем себе не отказывал. И вот, несмотря на славу, деньги, женщин, путешествия, счастья не обрел. И одна у него в жизни была радость — работа. «Женщины причиняли тебе страдания?» Осведомилась Мария и тотчас сама поняла, что вопрос задала совершенно идиотский и почерпнутый, вероятно, из справочника все, о чем должна знать женщина, чтобы завоевать сердце мужчины. «Никогда. С обеими женами я был очень счастлив. Они мне изменяли, я им изменял, как и положено в нормальном супружестве. А потом, некоторое время спустя, секс перестал меня интересовать. Я продолжал любить, мне порой не хватало спутницы. Но секс? А что это мы заговорили про секс? С того, что я, как ты знаешь, проститутка? Теперь Ральф пожелал узнать о Марии. И Мария рассказала ему обо всем. Ей это было нужно, потому что случилось впервые после ее отъезда из Бразилии. И, завершая свой рассказ, сама заметила, что хоть занимается она не вполне обычным ремеслом, все же в ее жизни нет ничего особенного такого, что стоило бы вспомнить, если не считать недели в Рио до первого месяца в Швейцарии. Дом — работа, работа — дом, и больше ничего.